больше тонкой инженерной работы, чем в громадном соборе. Я смотрел, как старик убирает бороду и устраивается на сиденье. Надеюсь, он настроил ее, прежде чем выйти на сцену, — тихонько добавил я. Иначе мы прождем не меньше часа, пока он будет крутить колки. Мой отец говорил, что прежние менестрели по 2 дня натягивали струны и по 2 часа настраивали, чтобы извлечь из придворной лютни музыки на 2 минуты. У старика приведение струн в согласие заняло всего 5 минут, потом он начал играть. Стыдно признаться, но я не помню ровным счетом ничего из песни. Хотя я никогда раньше не видел придворной лютни, не то что слышал, мой разум был весь переполнен мыслями о Денни, чтобы впустить в себя что-либо еще. Мы облокотились вдвоем на перила, и я украдкой поглядывал на девушку. Денна не назвала меня по имени и не упомянула о том, что мы встречались раньше в караване Роунта. Значит, она меня не помнит. Не слишком удивительно, — думал я, — что она забыла оборванного мальчишку, которого видела в дороге всего несколько дней. И все же это немного ранило меня. Ведь я-то хранил воспоминания о ней много месяцев. Однако теперь не было способа напомнить ей о нашей встрече, не выставив себя идиотом. Лучше начать все заново и надеяться, что во второй раз она меня не забудет. Песня закончилась, прежде чем я это понял, и я с энтузиазмом зааплодировал, чтобы извиниться за невнимание. «Я подумала, ты ошибся, удвоив второй припев», — сказала мне Денна, когда аплодисменты стихли. Я не сразу поняла, что ты хочешь, чтобы вступила какая-нибудь незнакомка. Я не видела такого нигде, кроме как у походных костров по вечерам. Я пожал плечами. Все говорили мне, что здесь играют самые лучшие музыканты. Я обвел жестом зал, остановившись на ней. Я доверял любой певице, знающей партию. Она изогнула бровь. Это было рискованно, — сказала она. Я ждала, что вступит кто-нибудь еще, и начинала немного волновалась. Я посмотрел на нее с недоумением. «Почему? У тебя чудесный голос». Она смущенно улыбнулась. До сих пор я слышала эту песню всего 2 раза. И не была уверена, что помню ее всю. «Два раза?» — Дэна кивнула. И второй раз был около оборота назад. Парочка играла ее на официальном приеме, который я посетила в Айтне. «Ты что, серьезно?» — недоверчиво спросил я. Она качнула головой назад и вперед, словно пойманная на невинной лжи. Ее темные волосы упали ей на лицо, и она рассеянно откинула их. Ну, ладно, наверное, я еще слышала, как эта пара репетировала перед ужином. Я покачал головой, с трудом веря. Это поразительно. Там ведь ужасно сложная гармония. И запомнить все стихи... Я секунду повосхищался, молча качая головой. У тебя невероятные уши. «Не ты первый, кто мне говорит это», — криво усмехнулась Денна, — «но, кажется, первый, кто при этом глядел на мои уши». Она многозначительно опустила взгляд. Я почувствовал, что жутко краснею, и вдруг услышал позади знакомый голос. «Вот ты где!» Обернувшись, я увидел Совоя, моего высокого красивого друга и соучастника в пари на углубленной симпатии. «Да, я здесь», — сказал я, удивленный, что он меня ищет. Вдвое больше меня удивили его дурные манеры. Он прервал мою задушевную беседу с девушкой. «Да мы все здесь», — Совой улыбнулся мне и, пройдя мимо, непринужденно обнял Денну за талию, притворно нахмурившись. «Я прочесал все нижние этажи, стараясь найти твоего певца, а вы оба, оказывается, здесь наверху, довольные, как слоны».